Он выждал, пока княгиня поздоровается с Лихтенштейном и заговорит с епископом Якубом, а затем приблизился к ней и с низким поклоном напомнил о себе, заявив, что почитает ее своей благодетельницей за то письмо, которым она когда-то его снабдила. Княгиня смутно помнила его лицо, но о письме и обо всем деле не забыла. Она тоже знала о событиях, происшедших при соседнем мазовецком дворе. Слыхала и про Юранда, и про похищение его дочери, и про свадьбу Збышка, и про смертельный поединок его с Ротгером. Все это было ей ужасно любопытно, как рыцарский роман или одна из тех песен, которые в Германии распевали мезингеры, а в Мазовии — гудочники. Правда, крестоносцы не были ей так ненавистны, как жене Януша Ане Дануте, особенно потому, что они, стремясь привлечь ее на свою сторону, не скупились на почести и лесть и щедро осыпали ее дарами. Но в этом случае сердце ее было на стороне влюбленных. Она готова была помочь им и очень была рада видеть человека, который мог подробно рассказать ей обо всех событиях. Матка заранее решила во что бы то ни стало добиться покровительства и поддержки влиятельной княгини. И, заметив, с каким увлечением она его слушает, охотно рассказал ей о горькой участи Збышка и Дануси, растрогал чуть не до слез, тем более, что и сам сокрушался сердцем о своем племяннике и очень жалел его. «Отродясь, не слыхивала я ничего более трогательного», — проговорила, наконец, княгиня. «И прямо до слез жаль, что он обвенчался уже с этой девушкой, что она уже его была, а у тех он с нею не изведал. А вы уверены, что не изведал?» «Всемогущий Боже!» — воскликнул Мацка. «Если бы изведал, а то ведь он, как венчался с нею, в постели лежал тяжело больной. Вечером дело было, а на рассвете ее похитили. И вы думаете, что это крестоносцы? У нас толковали тут про разбойников, которые обманули крестоносцев, подсунули им другую девушку. Про письмо Юранда тоже шел разговор. Это дело рассудил уже не людской суд, а Божий. Говорят, Ротгер был великий рыцарь и побеждал самых могучих богатырей, а погиб от руки мальчишки». «Нечего сказать, мальчишка», — с улыбкой заметила княгиня, «которому лучше поперек дороги не становиться. Обидно все это, что и говорить. И вы справедливо жалуетесь, но ведь из четверых крестоносцев троих уже нет в живых. А старик, как я слышала, тоже уцелел только чудом. А Дануська? А Юранд?» — возразил Мацка. «Где они? Бог знает, не стряслась ли беда и над Збышком. Он ведь поехал в Мальборг». «Знаю, но крестоносцы не такие уж собаки, как вы думаете. В Мальборге, под боком у магистра и его брата Ульриха, человека благородного, ничего худого с вашим племянником не случится. Тем более, что у него, наверное, были письма от князя Януша. Вот разве только он какого-нибудь рыцаря вызвал на бой и погиб от его руки. Ведь в Мальборге всегда много прославленных рыцарей, которые приезжают туда со всех концов света». «Ну, этого я не очень боюсь», — сказал старый рыцарь. «Лишь бы они не заточили его в подземелье и не убили вероломно. А коли есть у него в руках хоть какое-нибудь копьецо, так не очень я за него боюсь. Один только раз нашелся рыцарь сильнее Збышка, и на ристалище повалил его наземь. Это князь мазовецкий Генрик, тот самый, что был здесь епископом и полюбил прекрасную Ренгалу. Но Збышка был тогда совсем младенцем. А что до вызова, так один только есть человек, которого он вызвал бы. Я и сам дал обет драться с ним. Да только человек этот тут». С этими словами Мацка показал на Лихтенштейна, который беседовал с плотским воеводой. Но княгиня нахмурила брови и сказала сурово и сухо, как всегда говорила, когда ею овладевал гнев: «Давали вы обет или не давали, помните, что он у нас в гостях. И кто хочет быть нашим гостем, тот должен соблюдать наш обычай. Знаю.